Глава 29. Камилла. Предложение Бессонова прозвучало настолько неожиданно, что я растерялась с ответом. Первым желанием было отказать, причем панически выкрикнуть «нет». После разговоров о сексе я, должно быть, полная дура, что вообще рассматриваю перспективу остаться с ним наедине и практически без одежды. Сердце колотится в груди, предвкушая еще одно мое безумство. Сейчас? Вот чувствую, что не нужно этого делать, но меня так тянет к Бессонову, что ничего не могу с собой поделать. Заводят все эти провокации, флирт, поцелуи, наши разговоры и ссоры. Надеюсь, Лёва знает, что делает, потому что я не очень понимаю, к чему все это приведет. Поездка на озеро вдвоем. Грань, которую не стоило бы переходить, но ведь так хочется поцелуев, ласк, интимности. У меня в солнечном сплетении от волнения так печет, что больно. «В любое время, когда захочешь», — спокойно произносит Лёва. Он смотрит перед собой, и кажется, что, в отличие от меня, Бессонов полностью спокоен и расслаблен. «Мы будем там только вдвоем, затаив дыхание, жду ответа. А сама себе честно признаюсь, что представляю на берегу только нас двоих. Тебе нужны свидетели?» — повернувшись ко мне лицом. В уголках губ прячется улыбка. Я слышу в его вопросе вызов, а еще там скрыт тонкий намек, который заставляет мое сердце учащенно биться. У меня запрет на встречи с друзьями, запрет на любые развлекательные мероприятия, ты же знаешь. Произношу я, но в душе жду, что он придумает, как обойти запреты. «Я не твой друг, Ками», — произносит твердым тоном Лёва, рассеивая мои детские воспоминания. «А кто ты?» В моем голосе присутствует вызов. Отчего-то больно расставаться с прошлым, где он был другом Тимура, следовательно, и моим. Несколько секунд молчит, будто подбирает щадящую формулировку, а потом выдает. «Я мужчина, который сделает тебя своей». Строго, будто предупреждает, чтобы я не смела возражать. Умеет он одним потемневшим ледяным взглядом понизить температуру. «Ты моя, Ками, я ведь предупреждал». Вместо того, чтобы возмутиться, я пытаюсь побороть трепет, который охватил не только тело, но и разум. «А если я не отвечу на твои чувства?» Не особо рассчитывая, что его это остановит, на самом деле я бы разочаровалась, если бы он отступил. Хотя Бессонову не стоит знать, что его примитивные собственнические выходки почему-то находят отклик в моей душе. Мне хочется быть с ним. «Ответишь», без капли сомнений. Только из чистого упрямства мне хочется вытравить эту уверенность из его голоса. «Посмотрим». Гордо вздернув голову, отвожу взгляд в сторону. «Предложение искупаться и позагорать остается в силе», напоминает он, сворачивая предыдущую тему. «У меня нет купальника. Я уже готовлюсь к тому, что он предложит плавать в белье или вообще без него, но Бессонов меня удивляет. Заедем и купим по дороге. У меня тоже нет с собой плавок», — предлагает он. «Не знаю, что сказать. При желании я могла бы отказаться. Но мне ведь самой хочется. Хочется не с друзьями куда-то сходить, а остаться наедине с Лёвой». «Хорошо, но только недолго». Уступаю я, но внутри очень сильно нервничаю. Я сознаю, что легко сдаюсь, но надеюсь, мое поражение сейчас принесет мне в будущем победу. До темна верну, легко и с улыбкой. Будто несколько минут назад он не испепелял меня своим опасным холодным взглядом. «Дашь закурить? Хочу попробовать». Вот не живется мне спокойно. Сама не знаю, зачем мне эта провокация, но он ведь сам говорил, что в его присутствии я могу делать все, что захочу. Я просто должна прощупать рамки. Лёва не торопится с ответом, не смотрит на меня, но я замечаю, как меняется энергетика в салоне. «Я куплю легкие сигареты, эти для тебя слишком тяжелые», произносит он, кивая на пачку, которая лежит на приборной панели. «Тебе нравятся девушки, которые курят?» Я знаю ответ на этот вопрос. Не думаю, что Бессонов изменил свое мнение. «Нет», — твердо, без колебаний. «Тогда почему позволяешь курить мне?» «Всю ту дичь, что лезет в твою голову, ты лучше будешь творить при мне, чтобы я мог ее контролировать. Я только несколько затяжек. Беру с приборной панели пачку, достаю одну сигарету и прикуриваю. Мне это не нравится, мне это не надо, но так интересно наблюдать за тем, как поведет себя Бессонов. Позволяет, даже сам подносит зажигалку. Он не злится, может, немного напряжен. С трудом сдерживая кашель, я выпускаю первую струйку дыма. Попробовала? После третьей затяжки протягивает руку и забирает у меня сигарету. Он ее не выбрасывает, докуривает. Да. «Больше ты курить не будешь», — спокойно произносит он. «Почему? Ты ведь просила разрешения попробовать. А пробуют один раз, потом втягиваются. А если я захочу втянуться? Я не позволю. Тебе еще моих детей рожать».